Они себе ни в чем не отказывают. Виноват Даладье. Это ничтожество, репетитор, а не премьер. Кофе вскоре привезли, и госпожа Монтеньи несколько успокоилась. Дела шли прекрасно, близость смерти даже скупцов сделала расточительными. В ресторанах нельзя было найти свободный столик. Ателье мод работали как никогда, дамские шляпки напоминали головные уборы солдат, в витринах были выставлены брошки-танки, пудреницы с английскими флагами, амулеты и шелковые платочки, украшенные надписью «Он где-то во Франции». «Где-то во Франции» стало формулой, заменив скучную букву «Н». Газеты сообщили, вчера где-то во Франции генерал Сикорский принял парад, а под окнами гнусавил бродячий певец. «Где-то во Франции» вспомнил обзанье. Говорили, что солдаты скучают, собирали для них патефоны, футбольные мячи, игральные карты, домино, полицейские романы. Любящие жены посылали офицерам жилеты из шерсти ламы, наполеоновский коньяк, консервы, изготовленные лучшими поварами столицы. На банкете иностранной прессы Тесса заявил: «Расскажите всему миру, что мы живем по-старому. Грохоту пушек мы противопоставили слова песни «Париж остается Парижем». Думали, что война принесет с собой грусть и лишение. Но осенний сезон начался блистательно. Премьеры, рауты, выставки, благотворительные аукционы. И везде можно было встретить баловня судьбы Гранделя. Без него не обходился ни один прием. В первые дни войны Грандель потребовал, чтобы его отправили на фронт. «Я хочу сражаться». Депутаты запротестовали: «Здесь вы будете куда полезней». Популярность Гранделя настолько возросла, что когда Дюкан попробовал было напомнить о пропавшем документе, все возмутились: «Не разбивайте национального единения личными дрязгами». Грандель не скрывал, что до последней минуты стоял за компромисс. 1 сентября вечером еще можно было все предотвратить. Боне говорил по телефону с графом Чиано: «Я настаивал на встрече четырех премьеров. Меня поддерживали депутаты нашей группы. Но события разворачивались слишком быстро. История установит вину каждого. А теперь не время спорить. Поскольку война объявлена, надо ее выиграть». Война освободила Гранделя. Карты в колоде оказались перетасованными. Он готов был сражаться. Когда он говорил «нужно победить», в его голосе слышалось подлинное волнение. Депутаты восхищались патриотизмом Гранделя. Промышленники называли его трезвой головой, а светские дамы были в него влюблены. «Красавец! Говорит так, что хочется плакать, и за спокойствием чувствуется настоящая страсть». Даже Бретейли заколебался, уж не стал ли он жертвой мистификации. Он поверил Люсьену, которая обожает дешевую романтику. А Грандель ведет себя безупречно. Для Бретейля война была драмой. Он пытался продумать все до конца и не мог. Иногда говорил себе: «Нужно выиграть войну». И тотчас усмехался: «Ее нельзя выиграть, пока у власти шайка депутатов. Да и что принесет Франции победа? Распустить парламент? Посадить под замок болтунов? Может быть, огонь противника переплавит Францию?» Виски Гранделя побелели, глаза стали печальными. Бретель, глядя на него, думал: «Терзается, как я». И Бретель первый пожал руку Гранделя, когда они остались наедине. «Забудем прошлое». Никто не знал ни о размолвке между Бретелем и Гранделем, длившейся свыше года, ни об их примирении. Для депутатов и для страны они оставались единомышленниками, друзьями. Всем казалось естественным, что Бретейль выдвинул Гранделя на ответственный пост, предложив доверить ему руководство военной промышленностью. Бретейль помнил, с каким трудом он добился от Тесса реабилитации Гранделя. Он и теперь ждал сопротивления. Но Тесса было не до воспоминаний. История с документом, похищенным Люсьеном, представлялась ему далекой и неинтересной. Кто заподозрил Гранделя? Фуже, Дюкан. Фуже исключили из радикальной фракции. Во время московских переговоров он стал обличать Чемберлена и чуть было не поссорил Париж с Лондоном. А Дюкан витийствует, Этот Заика вообразил себя Гамбеттой.